Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Анатолий Жаринов. Частный случай. Глава первая. Шухов взглянул на часы, отпер сейф и вынул оттуда темную бутылку из-под шампанского, золотую монетку и пачку листов бумаги, исписанных в кривь и в кость цветными карандашами. У бутылки было отбито горлышко. Бумага успела пожелтеть и пестрела стеариновыми пятнами-бляшками. Зато монетка блестела, как новая. Полюбовавшись на этот странный натюрморт, Шухов подумал, что монетка, в общем-то, тут ни при чем. И зря Володя Безуглов так акцентировал на ней внимание. Володя не был следователем. Он, конечно, дилетантски подошел ко всей этой истории, и в его записках эмоции подавляли факт. Кроме того, эти записки перегружены аналогиями и дидактикой. Но вправе ли Шухов судить обо всем этом со своих сугубо рационалистических позиций? Где-то он читал, что правды серой нет, что вся она состоит из черных и белых пятен. И в этом утверждении, Шухов понимал, не содержалось полной истины, как не было ее и в Володиных записках. Но в них было нечто, приковавшее внимание. Бутылку с ее необычным содержимым доставили Шухову несколько дней назад из редакции, где работал Володя Безуглов. Шухов знал, что с год тому журналист заинтересовался подоплекой истории трагической гибели Маши Дементьевой. «Может быть, напишу», — сказал он Шухову. «Статью на тему морали?» — спросил Шухов. «Что получится?» — ответил ему Володя. «Но, скорее всего, повесть. Материал-то больно жгучий. Пройду вот по этим кругам и посмотрю». «Ну-ну», — сказал ему тогда Шухов. По этим кругам уже прошло следствие. Исследователь был неглупым парнем, и Шухов с его выводами согласился. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Володя пошел по кругам и не вернулся. Через год море выбросило бутылку. «Как в романе», — сказал Шухов. «Почему же», — возразил ему редактор, — «на каких-то южных островах существует бутылочная почта. А наш парень всегда был немного романтиком. Но вы почитайте. В записках, мне кажется, содержатся серьезные обвинения». Обвинения содержались. Доказательств Шухов не нашел. Вот только разве одна фраза, оброненная Володей. Два слова и цифры под ними. Он выписал эти цифры из Машиной тетради. Да, конечно, Володя был романтиком и вдобавок любителем детективных романов. Он вообразил, что это шифр, что Маша Дементьева зашифровала что-то важное между стихами в своих тетрадках. Чудак. Что она могла шифровать? У этой женщины все было на виду. Она искренне любила и искренне ненавидела. А запись в тетради действительно была важной. Но Володя тогда этого знать не мог. Шухов поглядел на часы. «Может быть, убрать монетку?» Подумал и решил оставить ее на столе. «Сейчас войдет Рогов. Пусть эта монетка напомнит ему все. Володя нашел ее. Это его заслуга. Ему и будет предоставлено первое слово». Рогова надо подготовить психологически. Его ассоциативная память должна сработать сразу, как только он войдет в кабинет. Он идет, недоумевая, не понимая, зачем его вызвали. Взгляд на монетку, которую он, несомненно, бросит, возможно, ему, Шухову, что-нибудь скажет. Дверь приоткрылась. «К вам, Рогов», — сказал секретарь. «Пригласите», — ответил Шухов. Дверь открылась шире, и вошел Рогов. Шухов мельком видел его год назад, запомнил неважно и сейчас с интересом взглянул на этого человека. На вид ему можно было дать лет 28. хотя на самом деле Рогову было 35. Серый костюм тщательно отглажен. Длинное лицо, синие глаза, прямой нос. А он импозантен, подумал Шухов. И благополучен. И ничего его не гложет, хотя прошел еще только год. Год. Всего один оборот шарика вокруг солнца. А Володьки Безуглова нет. Он так и не написал то, что хотел. Рогов вот дел другое. Он сделал, что хотел. Поймав себя на этой мысли, Шухов задал вопрос, а хотел ли Рогов? Или его затянула нелепая цепь случайностей? Слабый человек не удержался. Но нет, не похож Рогов на слабого человека. Все, что он делал сознательно. И кто знает, может быть, Маша была бы сейчас жива, если бы поступками Рогова не руководил тогда холодный расчет. Он ведь мог успеть прийти на помощь женщине. «Садитесь», — Шухов показал на стул. Рогов сел, заметил бутылку, монетку и рукопись на столе. По лицу пробежала мимолетная тень, он нетерпеливо дернул плечом и недовольно произнес: «Опять?» Шухов промолчал, думая, называть ему Рогову по имени или нет. Решил, что не стоит. Нет смысла прятать свою неприязнь к этому человеку. Впрочем, и выражать ее открыто вряд ли нужно. Игры в кошки-мышки не предвидится. Все карты на столе. И в нужный момент Рогов сам скажет то, чего ждет от него Шухов. «Да, опять», — сказал он, нажимая на слово «опять». Правда, теперь уже по другому поводу. «Не понимаю», — Рогов вытянул шею, пытаясь заглянуть в рукопись. «Погоди, поймешь», — подумал Шухов. Вслух же сказал: «Вы помните Безуглова Владимира Петровича?» «Газетчика?» «Помню, а что?» «Он разговаривал с вами». «Кажется, о какой-то ерунде. Это было очень давно. Неприятный человек, должен заметить. И тогда мне было не до него. Он, между прочим, хотел еще раз встретиться с вами». «Не понимаю», — снова дернул плечом Рогов. «Я подумал, — сказал Шухов, — что будет полезно предоставить вам эту возможность. Но...» Начал был Рогов, но, уловив предостерегающий взгляд Шухова, замолчал в ожидании. «Поэтому не следует терять времени», — закончил фразу Шухов и подал Рогову рукопись. «Почитайте. Возникнут вопросы — задавайте. Так мы быстрее достигнем взаимопонимания». И Рогов поднял к глазам лист первый.